все больше. Своей она там не стала, суженого не встретила. А под старость грянула истеричная украинизация. Вероника автоматически прошла по длинной трубе пересадки и даже удивилась, обнаружив себя на родной измайловской линии или по-научному арбатско-покровской. Странно, Денис все линии метро называет по цветам. Зеленая, красная, их вот синие. Вероника смотрела на свое покачивающееся отражение в стекле вагонного окна, перерезанном надписью, в которой остряки стерли часть букв, так что осталось «Бармалейская ест пассажиров с детьми и инвалидов». И все думала о Нине. Собственно говоря, московская квартира такая же Нинина, как ее, родительская ведь. Но об этом никогда даже речь не заходила. Вероника привела туда мужа, родила сыновей, приняла невестку, растит внука. А Нинины метания сделали из нее иностранку, гражданку Украины. В Москву приезжать Нина не любила, чувствовала себя провинциалкой, деревня, называла себя, уставала от московского мелькающего ритма и, побегав день-другой, оседала в квартире, выходя на улицу только под защитой Вероники. «Совсем опростилась я», — говорила она не то с горечью, не то с превосходством. «Вот и я опростилась», — усмехнулась Вероника, поднимаясь на эскалаторе. «Сейчас будет площадь у метро, где я теперь как дома». Глава 17. Приятели Денису завидовали, потому что в своей комнате он был полным хозяином. Надо, правда, отдать ему должное. Не разводил чудовищного бедлама, как большинство его сверстников. Ему это было нетрудно, он любил порядок. А уж чистоту наводили мама и бабушка в его отсутствие. Но пространство стен заполнялось до сантиметра. Чего там только не было. И подаренная кем-то замечательная табличка «Осторожно, радиационная опасность». И непременный Шварценеггер, и красотка-блондинка в фривольной позе, и кельтские музыканты. Здесь же математические формулы, исторические даты, множество телефонов, фотографий, непонятных постороннему глазу, записочек напоминаний, пришпиленных к обоям булавками. Пестрые приклеивающиеся листочки шелестели, как осиновые, когда открывалась форточка. Расписание бильярдных турниров было украшено пластмассовым скелетиком на резиночке, фосфорицирующим в темноте мертвенно-зеленым светом. Экспозиция находилась в постоянном движении. Что-то исчезало за ненадобностью, а новые выписки, плакатики и рисуночки заполняли освободившееся пространство. Сегодня он снял со стены новогоднюю открытку, которую так и не отправил Зое, потому что теперь надо было купить новую и на этот раз непременно передать. Паша торжественно сообщил, что стал дядюшкой, Зоя благополучно родила девочку, Левон Тиграныч, конечно же, разразился по этому поводу высокопарной речью. Но самое главное, к ней вернулся муж. Примчался в роддом и под окном, прямо на улице с букетом в руках, стоял на коленях. А в записке умолял о прощении. «Не мужик», — зло прокомментировал Паша. Денис был другого мнения, но промолчал. Возвращаясь из клуба, он сделал крюк, чтобы на новом Арбате купить открытку. Но вышел на площади революции. Пограничник с собакой были на месте. Вот и кончилась тайна, — подумал он. Теперь одни пеленки и бессонные ночи. Он погладил собачий нос. Почему-то ему было грустно. В магазине, полном разноцветных картоночек, рассортированных согласно приятным поводам, Денис стал добросовестно изучать соответствующую витрину, где сразу сориентировался по цвету. Ему предназначались поросячьи розовые картинки, поскольку небесно-голубые поздравляли с появлением мальчика. Задача оказалась непростой. Везде фигурировали счастливые родители, или, в крайнем случае, употреблялось слово «семья». А у него не было уверенности, что у Зои семья склеится. Вконец замучившись, он выбрал заячью мордочку в пене кружев, выглядывающую из коляски с дурацкой подписью «Ваша дочка просто зайка». Да, ни мышонка, ни лягушку, а неведомую зверушку. Но искать дольше сил не было. Текст внутри гласил: «Пусть здоровый подрастает и, как солнышко улыбкой, дом счастливый озаряет. Счастливый дом тоже